Глава 12. Официальная акция. А тем временем наверху первые рыбные торговцы, мокрые, как и их товар, валом валили из проулка на рыночную площадь. И вот уже образовался длинный обшарпанный ряд, который время от времени размыкался, чтобы дать дорогу добродушно извиняющимся грузчикам, подтягивающим мешки в зеленую лавку, и смыкался снова. К утру туман сделался еще гуще. За 24 часа городские свалки наделили его плотью и запахом, и теперь он был леденяще мерзостным. Именно в недрах зеленой лавки и зародилась та пара слов, которой суждено было вырасти в полнозвучный рыночный гвалт. Зеленщица, полная женщина, закутанная в дюжину вязаных кофт, каждая из которых хоть краешком давала знать о своем существовании, тем не менее мерзла в них и потому раздражалась. Душу она отводила, отвечая двоим мужчинам, обратившимся к ней официально и вежливо. «Но ведь у нас уже все, что можно, померили», — протестовала она. «У нас уже были на той неделе». «А мне дела нет, будь вы хоть из самого исправительства, хоть от лорд-мэра. Для налогов нас уже обмеряли. Вот и весь сказ. А если налоги еще больше будут, то мне платить нечем. Такое устраиваете, что можно подумать, победил Гитлер». Раскаты ее могучего голоса явственно слышались с улицы сквозь незастекленное окно, и невысокий мужчина в рыбном ряду аккуратно сплюнул на мостовую. «Скажи лучше, русские!» — кратко заметил он. «Прямо он русский, это Джек Хейвок!» — не разобрав, отозвался торговец рыбой, шваркнув камбалу на развернутый газетный лист, протянутый ему старушкой. «Нашинский он, отечественного производства, вроде как наша рыбка. Ну, бегите, матушка!» «Почитайте потом у камелька, погрейтесь там за мое здоровье!» Лавочница продолжала ворчать. «Я скоро больная буду ото всяких этих властей. Уж и на той неделе весь дом обшарили». Визитер повыше, приятной наружности господин, сменивший роговые очки на специальные окуляры санитарной службы, глядел на нее обеспокоенно. Мистер Кэмпион попал в весьма щекотливое положение. Он был вынужден заниматься расследованием, не прибегая к помощи полиции, не будучи вполне уверен, что Ливет не замешан в каком-либо неблаговидном деле. Поэтому адрес оркестра пришлось добывать из неких далеко неофициальных источников. И, наконец, теперь, когда адрес уже был найден, оказалось, что он не совсем точен. Кэмпион понял, что войти в подвал можно только через подсобное помещение лавки. Он сожалел, что представился налоговым инспектором, но куда больше его тревожило предчувствие, что медлить нельзя ни минуты. Он посмотрел на своего сопровождающего, и мистер Лаг, приобретший благодаря макинтошу и котелку весьма солидный вид, понял, что пора идти на выручку. Он пододвинул даме кипу старых налоговых деклараций. «Да не стесняйтесь вы, с такой-то славной наружностью», — начал он с несколько неуклюжего комплимента, — «вы ведь помочь нам хотите, голубушка, правильно?» «Да уж прямо», — усомнилась она, — «а наружность вы мою в покое оставьте, она при мне всю жизнь, я про нее и слушать ничего не желаю, уходите-ка отсюда, идите вон у соседей меряйте». Мистер Кэмпион кашлянул. «Я только насчет подвала, мэм», — сообщил он доверительно. «Наши ребята маху дали, не включили размеры подвала. Вот нам и пришлось вас снова беспокоить». «А, хотите, чтобы я налоги платила? За здорово живешь? Вдвоем явились подвал мерить». «Нет уж, ключа я вам не дам, не могу вас туда пустить». «Мои жильцы оставляют мне ключ, когда уходят на работу. Вон он на гвоздике висит. Только дотроньтесь, я мигом полицию позову». Она растерянно замолчала и все трое, застыв, уставились на громадный пустой гвоздь, торчавший из зеленой дощатой стены. «Пропал!» — возопила она. «Кто взял?» И повернулась к Лаггу, свирепея от внезапного подозрения. «Да обыщите меня, миссис!» — толстяк даже оскорбился. «Не досуг мне, а то бы обыскала его, как миленького!» Ее блестящие глазки, такие же маленькие и темные, как у него самого, окидывали его объемы с нескрываемым злорадством. «Ишь, чего это из вас так выпирает? Собор святого Павла?» «Хо, от кого это я такое слышу, а?» Задетый за живое, Лаг позабыл всякую осторожность. «Не иначе от Марго Фонтейн из балета «Ковент-Гарден». Получалось глупо. Разгоралась настоящая чисто лондонская склока, бестолковая, с переходом на личности. Обтянутый шерстяной кофтой бюст колыхался, лицо лавочницы приобрело оттенок спелой сливы, и перепачканная землей рука уже взлетела для удара. Но тут же опустилась, и дама, пересиливая себя, как если бы ей пришло в голову кое-что похлеще, перегнулась через горку пламенеющих апельсинов и завопила, что было мочи. «Полиция!» К ее величайшему замешательству констебль ее услышал. Он немедленно возник у самой лавки. Его гладкая синяя спина замаячила уже в ярде от дверей. Более того, он с явным облегчением заторопился на подмогу, потому что пока перебранка в лавке только разгоралась, другая уже вовсю полыхала в рыбном ряду. Началась она с маловразумительного спора о вероятности восточноевропейского происхождения Джека Хейвока. Но самое пламя вспыхнуло, когда некая женщина с курчавыми волосами, чистым выговором и без тени юмора в глазах выступила против употребления слова «русский» как уничижительного. Речь ее была складной и внятной, но не слишком уместной, в связи с чем рыбный торговец, оскорбившись эпитетом «мелкобуржуазное убожество», из коего вполне понял только интонацию и первые буквы, яростно развернулся в ее сторону и обозвал ее кровавой пацифисткой большевиков. Тут же, как по сигналу, все вокруг принялись категорично излагать собственные взгляды на наболевшие проблемы, и полицейскому пришлось покинуть свой закут. Этот офицер был не молод, его рыжеватые волосы успели уже несколько поредеть, к тому же он здорово устал за долгую холодную ночь, так что одного его присутствия оказалось явно недостаточно, чтобы утешить гвалт, а его предупреждению «Эй, эй, ну кто там?» грозила серьезная опасность остаться без внимания. Вот почему он почувствовал облегчение, когда крик, донесшийся сзади из закрытого помещения, упростил его обязанности, сделав их относительно более мирными. Он немедленно развернулся и вошел в лавку. «Так-так, а у вас тут чего?» Властный голос, долетевший до рынка, и слова, обещающие интересное развитие событий, достигли, наконец, искомого эффекта. Расшумевшаяся толпа вокруг рыбной тележки повела себя в точности, как хнычущий ребенок, вдруг получивший конфету. Шум прекратился немедленно, и все внимание переключилось на зеленую лавку. Внезапно оказавшаяся на авансцене лавочница растерялась. Ее гнев улетучился, уступив место рассудительности, чтобы не сказать обеспокоенности, как бы теперь оправдаться. Когда она, наконец, замолчала, констебль перевел взгляд с представителей власти на гвоздь. «А что это вы решили, что ключ вообще пропал?» — поинтересовался он миролюбиво. «Они разве уже ушли? Я что-то не видел, чтобы они проходили». «Уже 10-й час! О, боже мой, офицеры, это все печка!» «Я их все время предупреждала. Я сама как-то в газете видела, целая семья погибла, угорела за ночь от такой же вот железной печки». она оказалась прирожденной актрисой. Яркий и выразительный образ был создан при минимуме слов. Зрители оказались захвачены, игра им нравилась. Оркестрантов все знали, по крайней мере, в лицо, и предположение, будто вся честная компания отравилась угарным газом, в склепе у них под ногами повергло бы в ужас даже наиболее пресыщенную публику. На констебля оно произвело несомненное впечатление. «Не говорите так, мамаша, не надо», — запротестовал он. «Скорее всего, дрыхнут они, и все. В такое утро оно и не грех». Мистер Кэмпион ухватился за представившийся шанс. «И тем не менее», — произнес он твердо, — «я надеюсь, вы подтвердите это, офицер, что произвести осмотр необходимо». И добавил конфиденциальным шепотом, как один слуга государства другому. «Мне бы только быстренько пройтись с рулеткой, и все». Констебль колебался. Квартал был не из тех, где с подобными визитерами долго церемонятся. А ему тут еще служить и служить. С другой стороны, его ухо уже уловило свистящий шепот из тумана за спиной. 20 человек, и все лежат рядком, как овечки, будто после воздушного налета. Звоните 999. «Я не могу вам этого позволить, поймите меня», — пробормотал полисмен в ответ Кэмпиону. «Но если вы пойдете со мной, тогда, думаю, ничего». Он повернулся на каблуках, и двое пошли за ним. А толпа сначала расступилась, пропуская их, а затем сомкнулась и хлынула следом. В это время в подвале Тидди Дол только-только отодвинул ящик, на котором сидел, и встал, щелкнув каблуками. Хейвок потянулся к нему всем своим существом. Его странные непрозрачные глаза потемнели от волнения. Ему не терпелось узнать об этом новом совпадении, которое бы придало еще большую силу его жутковатой философии. «Что? Ты что, слышал это имя раньше?» Дол безмолвствовал, но голова его работала вовсю. Потрясающий успех его замысла превосходит ожидания. Ненужный свидетель за его спиной — уже считай, что мертв. Но осталось преодолеть одно маленькое затруднение. Если бригадир решит потолковать с Джеффри Ливиттом, прежде чем его укокошить, а в данных обстоятельствах это весьма даже вероятно, опасная тема шмотки обязательно всплывет. Он тревожно глянул на двоих других участников переговоров и с облегчением заметил, что это имя не вызвало у них отклика. Оно не произвело на них никакого впечатления, хоть они его прежде и слышали. Дол все еще стоял, прикидывая, как бы соврать поубедительнее, когда наружная дверь легко подалась под рукой констебля, и проход загудел под напором хлынувшей в него толпы. В тот же миг внутренняя дверь распахнулась от сквозняка, и все, кто был в подвале, за исключением одного, повскакивали на ноги и уставились наверх. Полисмен в форме, двое государственных служащих, в официального вида плащах, и кучка галдящей, пихающей друг друга публики закачались в дверях над лестницей. В это первое цепенящее мгновение Тидди Дол ощутил на своих плечах хватку рук, о силе которых не подозревал. Его, словно ставшего вдруг невесомым, буквально передвинули с места на место, установив точно между Хейвоком и вошедшими. Его употребили вместо ширмы, и в дальнейшем, можно предположить, отнесутся к нему столь же равнодушно, словно ничем другим он и не является. Это открытие укрепило его дух, как ничто другое, и он постарался держаться достойно сложившейся ситуации. «Хелло!» — зазвенел его голос, ясный и вызывающий. «Чего вам? «Мы все дома!» Все шло удачно, и он бы выкрутился. Вот уже и констебль повернулся было к выходу, бормоча что-то извиняющимся тоном. Но не все музыканты оказались из того же металла, что и их предводитель. Едва миновало первоначальное остолбенение, как цепочка сидящих под дальней стеной заволновалась и дрогнула. Карлик испустил очередной истерический вопль, и вся незадачливая рота рассыпалась по комнате, как рухнувшая баррикада. Констебль, пораженный несоразмерностью этого смятения, вернулся. Хейвок утрачивал власть на глазах. Он уже посматривал на решетку в потолке, но подпрыгнуть так высоко было и тигру не под силу, а возникшая сзади паника уже докатилась до Долла, словно волна ледяного воздуха из открытой двери. Альбинос рявкнул на своих подопечных, в очередной раз утверждая собственный авторитет. Голос его гремел, как у старшины, от него, казалось, исходила необычайная сила. «Стройсь! Равняйсь! Да какого там, продрыхли! Так чего теперь паниковать? Музыку свою не забудьте! Жратва вас уже дожидает! Долго мне тут вас ожидать, а ну, гляди веселей!» Карлик затрусил за ним с леденящими кровь криками. Дол, схватив маленького человечка за воротник, поднял его и метнул себе за спину. Длинные руки поймали беднягу, и тот с торжествующим кличем уселся на так понравившееся ему место, на плечи Хейвока, высоко над головами своих мучителей. При всем желании Дол бы не смог выдумать ничего лучшего для маскировки своего гостя, потому что совершенно естественным образом все взгляды устремились на всадника, а не на коня. Тем временем цимбалист уже подымался по лестнице, и Дол шагнул вперед, глянув на незваных гостей сквозь темные стекла очков. «А мы только собрались сходить позавтракать», — заявил он. «Будут возражения?» Констебль, задержавшийся только потому, что наседавшая сзади толпа делала невозможным отступление, махнул рукой, даже не пытаясь ничего объяснить, и потеснился. Его увенчанная шлемом фигура подалась назад, и голос гулко раскатился, словно в бочке. «Посторонитесь, пожалуйста, ведь тут закрытое помещение, посторонись. Проходите, проходите, не задерживайтесь». Не отступили только двое в плащах, и тот из них, что похудее, даже шагнул на одну ступеньку вниз. Доллу он совсем не понравился, а молчание показалось подозрительным. «Мы поднимемся, если вы не возражаете», — выкрикнул Альбинос предостерегающе. Он надеялся поскорее отделаться от неприятных посетителей и сохранить за собой власть в подземелье, но его снова подвели свои же. Не успел он договорить, как те всем скопом навалились на него и вытолкнули вверх по лестнице. «Чего вам угодно?» — снова рявкнул он на Кэмпиона, да так, что джентльмен невольно взглянул в его сторону. И в этот самый миг карлик, чья голова возвышалась надо всеми, а маленькие пальчики цеплялись за нижнюю часть лица того, кто его нес, мелькнул среди толпы и шмыгнул в образовавшийся в ней проход. Последним уходил Дол, поспешая за всеми остальными. И это была катастрофа. Бригадир к этому времени был уже страшно далеко, лишь силуэт карлика маячил в мутном прямоугольнике света в дверном проеме. Так что слушать незваных гостей Тидди было некогда. По первым же их словам он понял, что это не полисмены в штатском, и утратил к ним всякий интерес. А если он потеряет бригадира сейчас, то потеряет его навсегда, а с ним вместе и все остальное, и он яростно рванулся из-за спины Лагга. «Не могу вам помочь», — бросил он толстяку через плечо, «ничем не могу вам помочь», и выскочил в туман следом за своим оркестром. Мистер Лагг едва устоял на ногах, а когда повернулся к спутнику, его маленькие черные глазки расширились до пределов, отпущенных природой. «Черт знает что!» — воскликнул он. «И вы про все это знали?» «Не вполне». Кэмпион уже спускался вниз по лестнице. «Но меня это как-то и не беспокоит. А вас?» Лаг нагнал его уже внизу. Так они и стояли, оглядывая брошенную в беспорядке комнату, в которой, впрочем, все еще была заметна обыкновенно царящая тут опрятность и поразительная отдающая карболкой чистота. Печка догорала, сквозь незакрытую дверцу виднелось желтоватое пламя. Лаг сдвинул котелок на затылок. «Мистера Ливетта среди них не было, старина», — произнес он, неизвестно почему, понизив голос. «Я как следует каждого рассмотрел, пока они проходили. Ну, не цирк, а? Бродячий зверинец с музыкой, ей-богу! Вы заметили того, кто нес карлика? Типа в берете? Нет, толком не разглядел. Но это не он, высоковат для него. А что это вам в голову пришло?» «Да упустил я его. Альбинос только того и хотел. Знать бы зачем!» Кэмпион шел вдоль ряда коек, расправляя все подозрительные бугры на одеялах. Действие его отличала та особая тщательность, какая появляется, когда не столько ищут, сколько боятся неожиданной находки. И все же, несмотря на его усердие, он мог бы и не обратить внимания на койку в дальнем углу. Блеклые в сумраке упаковочные ящики вокруг стола переговоров были разбросаны как попало, и оттого куль, завернутый в темное одеяло, поверх которого сообразительный Роли успел водрузить коробку, казался совершенно незаметен. Окинув глазом альков и заглянув под лестницу, Кэмпион выпрямился. «Джефф!» — позвал он по какому-то непонятному импульсу. «Джефф, где вы?» Его голос, столь же характерный, как роговые очки и бледное лицо, разнесся по всему пространству темного подвала, еще хранившему тепло, оставившей его компании. Двое стояли, вслушиваясь, и сквозь открытую дверь наверху до них доносился грохот машин и топот ног. А потом оба услышали. То был негромкий, задыхающийся хрип, донесшийся из угла. А затем кто-то, лежащий там на койке, медленно выгнулся с последним рвущим сведенные мускулы усилием, и пустая коробка чуть приподнялась, качнулась и опрокинулась на кирпичный пол.